Глава 12. Шлиссельбургская нелепа. День обещал быть жарким. Лифлянский генерал-губернатор Юрий Юрьевич Броун напомнил, как 20 лет назад через Ригу на Петербург проследовала девочка, маленькая принцесса Фике, и потому относился к Екатерине как отец к дочери. Даже погрозил пальцем: «Помни, что не велю в Риге вечернюю зорю бить, и никто спать не ляжет, пока ты из Метавы не обернешься». «Поехали», — Екатерина сказала князю Репнину. «Три встречи подряд с мужиками. Граф Миних из крестьян вестфальских, генерал Броун из крестьян латышских, а едем к третьему мужику, Берону, мать которого шишки в лесу собирала. Чудеса, как подумаю. Вот уж правда, судьба играет людьми». Репнин ответил, что люди тоже играют судьбой, и не только своей, но и многими чужими. Екатерина тут же отчитала его: «Благодарю, князь, за назидание, но карета наша так устроена, что нам до самой Метавы сидеть друг против друга, и потому будем любезнее. Именно ваш врожденный аристократизм, которым вы переполнены, я намерен использовать в Варшаве, куда скоро и отправитесь моим послом». Сразу за Двиною начиналось Курлянское герцогство. Рыцари в желто-черных плащах составили почетный эскорт. На въезде в Метаву высилась триумфальная арка. Семья Берона встретила Екатерину по-рабски, на коленях, хором исполняя в ее честь кантаты. Старый герцог поднес памятную медаль. В народ бросали курлянские талеры, на которых был отчеканен ее профиль. Екатерина повела себя как покровительница Курляндии, а герцог, обязанный ей возвращением престола, клялся до гробовой доски служить России верным лакеем. Екатерина дала Берону понять, что ему отведена лишь скромная роль управляющего курлянским хозяйством. Метавский дворец был осмотрен рассеянно. «Он похож на зимний. А это правда ли, герцог, что у вас есть в замке комната, паркет которой составлен из золотых червонцев, сложенных один к другому ребрышками кверху?» «Была», — смущенно отвечал Берон. «Жаль, что нету сейчас», — усмехнулась Екатерина. «А с какой осадкой корабли способны заходить в Либаву?» «Так-так. Надеюсь, вы не станете возражать, если мои корабли будут навещать ваши гавани. Подарите нам в Либаве один причал». Берон прижал руки к сердцу. Екатерина заторопилась обратно. Вся герцогская семья снова пала перед ней на колени. «Мы умоляем ночевать у нас. Лучшая спальня. Мы наполним ее ароматами. Всю ночь будет играть убаюкивающая музыка. В другой раз меня ждут в Риге». Едва усевшись в карету, она велела гнать лошадей. Был второй час ночи, когда кони отбили дробную чечетку по доскам наплавного моста. Толпы рижан стояли на улицах, ожидая музыкальной зори. Екатерина из кареты почти выпала. «Ох, как я устала сегодня», — сказала она Броуну. Трубачи заиграли зорю. Броун увлек императрицу в комнаты Рижского замка, на лестнице предупредил: «Государыня, есть известие из Шлиссельбурга». В комнатах ее поджидал кабинет-курьер Гринев. «Ваше Величество, пакет от Панина». Прочтя доношение, Екатерина поняла: отныне у нее только один соперник в делах престольных — Павел, ее сын. В ночь на 5 июля Шлиссельбург затянуло туманом. Собираясь почивать, комендант крепости полковник Бередников сменил мундир на халат. Но тут со двора раздался громкий стук заряжаемых ружей. Не понимая причин тревоги, Бередников выбежал на галерею комендантского дома и, увидев Мировича, спросил его: «Ты на что ж эту тревогу нам учиняешь?» Мирович прикладом его по лбу хрясь: «А доколе государя нашего томить будешь?» Выстроив солдат, Мирович увлек их за собой на форт, внутри которого содержался император Иоанн Антонович. Солдаты повиновались механически, плохо соображая, что делают и во имя чего делают. Секретная команда секретного форта запросила у идущих пароль. Мирович пароля не знал. «Идем вас брать!» — отвечал он истошно. Приставы Лука Чекин и Данила Власьев многие годы, что охраняли Иоанна, жили за стенами форта, как живут звери в клетке. Им прибавляли жалования, сулили приятное отдохновение в будущем и велели всегда помнить о тайной инструкции «живым императора никому в руки не отдавать». О, Господи! Никак фортуна смилостивилась над ними. Неужто кончится сейчас эта каторга? «Что делать учнем?» — спросил Чекин. «Стрельнем, Лука, для порядку». Под их пулями солдаты гуртом сбежались в укрытие, под которым хранились пожарные ведра и насосы. Мировича спрашивали: «Где вид у тебя на такие поступки?» «Ох, беда наша тяжкая! Сами-то мы неграмотны, люди подневольные, но боимся, как бы нам за тебя, поручик, несчастными всем не сделаться!» Мирович выхватил из-за обшлага подложный манифест, составленный от имени Иоанна, и, завывая, начал читать. Не вняв высокой риторики, солдаты слушали его не ахти как понятливо. Мирович велел прикатить с бастиона пушку, сам затолкал в нее ядро, суетливо сыпанул побольше пороху, уговаривал: «Вот государя вызвали, он всем деньгами отвалит, домой вернемся богатенькие, хорошо заживем, миленькие». При виде пушки Чекин и Власьев перекрестились. Пора тайную инструкцию исполнять. Узник, облаченный в длинную рубаху, давно не стиранную, проснулся от шума в крепости и сидел на постели. Увидев вбегающих стражей, резко отпрянул в угол, и клинки скользнули мимо, а шпага в руке Власьева переломилась, уткнувшись в каменную стенку. Власьев схватил узника в охапку, крича: «Язви его, Лука, язви скорее!» Первый удар распорол плечевые мышцы, но Иоанн, проявив силу, какой от него не ждали, опрокинул Власьева навзничь. Голыми руками стал хватать длинный клинок Чекина. «Не умеешь ты!» — сказал Власьев. «Дай-ка я!» Лезвие с хрустом вошло в тело. Иоанн закричал. «Глубже сунь, глубже!» — советовал Чекин. Власьев вторично погрузил клинок. Иоанн, медленно оседая на пол, хватал своих убийц за ноги. Собачья тоска по этой проклятой жизни светилась в затухающих глазах его. Чекин треснул его ногою по голове. «Добей! Добей, и по домам разъедемся!» Мертв. Офицеры дружно обратились к иконе. «Господи, на все воля твоя!» После этого сдались. Мирович расплакался. «За что ж вы, звери, душу-то невинную погубили? По долгу присяжному. А ты кто таков?» «Я сам по себе», — отвечал Мирович, опускаясь на колени. Поцеловав ногу убитого, он велел класть мертвеца на кровать и нести во двор вместе с кроватью.